Глава 4. Кол быстро понял, почему местные дети так хотели тайком проникнуть на прием. Когда они с Аароном, Тамарой и тщательно вычесанным Хэвоком на новом поводке спустились во двор, он в полной мере смог оценить размах представшего перед его глазами действа и прийти в крайнее изумление. Покрытые скатертями столы были заставлены блюдами с едой. Здесь были крошечные куриные сосиски в тесте, нарезанные в форме луны, звезд и солнца фрукты, салаты из трав и маринованных помидоров, блоки плавленного сыра и крекеры, шашлычки из креветок в панировке, жареные гребешки, копченый тунец, мясной холодец с кусочками мяса и большие чаши со льдом, на котором охлаждались пиалки, полный мелких черных шариков. Должно быть, подумал Кол, это черная икра. Ледяные скульптуры мантикор размером со взрослых львов хлопали кристаллическими крыльями, приятно охлаждая воздух. Со стола на стол прыгали ледяные лягушки, а по небу, прежде чем причалить к ледяным скалам, рассекали ледяные пиратские корабли. На центральном столе был установлен ледяной фонтан, но из него лилась не вода, а красный пунш. Четыре ледяных павлина на его углах с помощью сверкающих когтей наливали в ледяные чаши напиток для прогуливающихся мимо гостей. За столами тянулся ряд деревьев, аккуратно подстриженных в форме цветов, символов, узоров и букв. Каждый ствол украшали венки из ярких цветов, но наибольшее впечатление производил водопад из жидкого пламени. Босоногие девочки в вечерних платьях бегали вокруг него, подставляя ладони под искры, которые, судя по всему, совсем не обжигали. А чтобы не оставалось никаких сомнений, в воздухе над водопадом висел знак: «Дети, пожалуйста, играйте с огнем». Кол тоже был не прочь побегать через огненные струи, но не знал, вдруг этот фонтан предназначался лишь для маленьких детей. Хэвок обнюхивал траву в поисках оброненных кусочков еды. Тамара повязала ему на шею розовый бант. Кол подумал, не чувствует ли себя Хэвок униженным, но что-то было не похоже. «И ты все лето ходил на подобные вечеринки?» — спросил Кол Аарона. Аарон выглядел немного сконфуженно. «В общем, да». «Я хожу на подобные вечеринки всю свою жизнь», — вмешалась Тамара, потащив их куда-то за собой. «Вечеринки как вечеринки, они быстро надоедают. А теперь идем. Чары, вот что по-настоящему здорово. Поверь мне, ты не захочешь это пропустить». Они шли мимо деревьев и огненного водопада, мимо столов и групп гостей, пока не оказались у широкой ленты газона, на которой собралось несколько человек. Кол мог с уверенностью сказать, что все они были магами. Не только по переливу камней на браслетах у них на запястьях, но и по излучаемыми ими уверенности и силе. «Что сейчас должно произойти?» — спросил Кол. Тамара заулыбалась. «Маги будут красоваться друг перед другом». Словно услышав ее, один из магов, невысокий и плотного телосложения мужчина со светло-коричневой кожей, поднял руку. Вокруг, привлеченные мистером и миссис Раджави, начали собираться остальные гости. «Это мастер Кэмерон», — шепнула Тамара, глядя на мага, рука которого начала светиться. «Он преподает в коллегиуме, у него лучшие фокусы с...» Вдруг из руки мага поднялась волна, точно трава обратилась морем, и на них двинулась огромная приливная масса воды. Волна все росла и росла, пока не нависла над ними, накрыв всех гостей тенью такой высокой, что ее мощи хватило бы, чтобы снести особняк и затопить все владения. Кол судорожно втянул в себя воздух. В воздухе запахло солью. Он мог различить внутри волны движения. Угри и акулы, угрожающе щелкали челюстями. В лицо Колу брызнула соленая вода, когда вся эта махина рухнула на них, чтобы в тот же миг исчезнуть без следа. Разразились бурные аплодисменты. Колбы тоже похлопал, если бы не держал в руке поводок Хэвека. Волк вздыбил шерсть и поскуливал, он ненавидел купаться. «Водой!» — со смехом закончила свою фразу Тамара. «Однажды, когда было особенно жарко, он устроил прямо возле бассейна огромный разбрызгиватель. Мы все бегали сквозь струи, даже Кимия». «Что значит «даже Кимия»?» — раздался возмущенный голос. «Я люблю воду, как и все остальные». К ним подошла старшая сестра Тамара, одетая в серебристое платье и сандалии. С ней за руку шел Алекс Страйк, будущий ученик 4-го года обучения в магистериуме и частый помощник мастера Руфуса. На нем были джинсы и футболка, а на запястье поблескивал бронзовый браслет, так как серебряный он еще получить не успел. Юноша озорно улыбнулся Колу. «Привет, выскочка!» – поздоровался он. Кол смущенно улыбнулся в ответ. Алекс всегда был с ним приветлив, но Кол не знал, что он встречается со старшей сестрой Тамары. Кимия была очень красивой и популярной, и Колу в ее присутствии всегда казалось, что он обязательно шмякнется или сам себя подожжет. Впрочем, было логично, чтобы два популярных молодых человека были вместе, но теперь ему стало еще больше не по себе из-за многих вещей. Собственные хромоты, взъерошенных волос и того факта, что он одолжил одежду у Аарона. Мастер Кэмерон красиво завершил свое выступление, послав на гостей сверкающие брызги. Все завизжали, боясь промокнуть, но вода испарилась в паре футов над головами, превратившись в пучки разноцветного пара. По подсказке мистера и миссис Раджави, толпа вновь зааплодировала, когда вперед вышел следующий маг. На этот раз высокая женщина с роскошной короной седых волос. Кол узнал в ней гостью, которая величаво поднялась мимо него по парадным ступенькам. «Анастасия Тарквин», — шепотом пояснила Тамара. «Она приемная мама Алекса». «О да, это она», — подтвердил Алекс. Выражение его лица, пока он смотрел на мать, оставалось нейтральным, и Кол не мог понять, в хороших они были отношениях или нет. Когда Кол был маленьким, он мечтал, чтобы папа опять женился, и тогда у него бы появилась приемная мать. Это казалось ему лучше, чем вообще не иметь никакой. Но лишь повзрослев, он начал задумываться, что бы было, если бы отец женился на ком-то, кто бы ему не понравился. Анастасия Тарквин величественно вскинула руки, держа в каждый пучок металлических палочек. Когда она их выпустила, они зависли перед ней в воздухе, выстроившись в ряд. Женщина дернула пальцами, и одна из палочек завибрировала, издав чистую музыкальную ноту. Кол от удивления вздрогнул. «Классно, скажи же», — посмотрел на него Алекс. «Когда ты научишься мастерски управлять металлами, ты сможешь заставить вибрировать его с любой частотой, с какой только пожелаешь». Другие металлические палочки тоже завибрировали, подобно гитарным струнам, и полилась музыка. Нельзя сказать, чтобы Кол особенно любил или не любил музыку, но он никогда не думал об этом в том ключе, что магию можно использовать не только для созидания и защиты или разрушения и атаки, но и чтобы творить искусство. Музыка дождем пролилась сквозь насыщенный влагой воздух, вызывая у него образы водопадов, снега и дрейфующих далеко в океане ледяных глыб. Когда отзвучала последняя нота, металлические палочки упали и, словно дождевые капли, впитались в землю. Миссис Тарквин кивнула и под гром аплодисментов шагнула назад. Уходя, она подмигнула Алексу. Похоже, они все-таки неплохо ладили. «А сейчас», — сказал мистер Раджави, «возможно, наш творец Аарон Стюарт окажет нам удовольствие демонстрации магии хаоса». Кол почувствовал, как Аарон, стоящий рядом с ним, напрягся, когда все вокруг воодушевленно захлопали. Тамара повернулась к другу и потрепала его по плечу. Закусив губу, он бросил на нее быстрый взгляд, после чего расправил плечи и прошел в центр круга магов. Там он выглядел удивительно маленьким. творить фокусы и ходить на приемы. Вот что сказал Аарон Коллу. Но Колл и не думал, что друг имел в виду такие фокусы. Он и не предполагал, что с помощью магии хаоса можно сотворить нечто красивое или удивительное. Он отлично помнил вязкий сгусток тьмы, в которой растворились охваченные хаосом волки, и элементаля хаоса с широкими влажными пастями, и его передернуло от смеси ужаса и предвкушения. Аарон поднял руки с растопыренными пальцами, из его ладоней полилась тьма. По толпе, которая успела увеличиться за счет припозднившихся гостей, пронесся гул приглушенных голосов. Все, не отрываясь, смотрели на Творца и растущие вокруг него тени. Магия хаоса берет начало из пустоты, из ничего. В ней, в равных долях, заключены созидание и разрушение, и Аарон мог ею управлять. На краткое мгновение Кол испытал легкий страх перед своим другом. Тени слились и сгустились, образовав два одинаковых элементаля хаоса, тонких лоснящихся созданий, напоминавших вылепленных из тьмы гончих и заметно меньших того, с кем пришлось сразиться Коллу в тайном логове мастера Джозефа, но в их глазах сверкало тоже безумие пустоты. Многие охнули или придушенно вскрикнули, Тамара крепко вцепилась Коллу в руку. Сам же Колл пребывал в крайнем изумлении. Происходящее ни капельки не походило на фокус. Эти штуки выглядели по-настоящему опасными. Они смотрели на собравшихся так, будто для них не было ничего лучше, чем попировать на их костях. Элементали угрожающе заскользили по траве в сторону гостей. «Ну, все, Аарон, достаточно», — подумал Колл. «Развей их, отзови назад, сделай что-нибудь». Аарон поднял руку. Из его пальцев потянулись, закручиваясь спиралью, нити тьмы. Лоб наморщился в напряжении, он потянулся к... И в этот момент Хэвок зашелся лаем, напугав Колла и Аарона. Колл сумел уловить момент, когда концентрация друга нарушилась, и тени, тянущиеся от кончиков его пальцев, испарились. Что бы он ни собирался сделать, у него ничего не вышло. Элементаль хаоса метнулся в воздух прямо на мать Тамары. Ее глаза широко распахнулись, а рот открылся в немом крике ужаса. Она вскинула руку, и в центре ее ладони зажглось пламя. Аарон, рухнув на колени, выставил перед собой руки. Мощные потоки темноты окутали элементаля, и чудовище испарилось вместе со своим собратом. Элементали хаоса исчезли, рассеянные тенями, которые быстро испарились под лучами солнца. Колл вдруг вспомнил, что стоял летний день, и они находились в саду на роскошном приеме. Сложно было представить, что еще секунду назад им всем угрожала реальная опасность. Гости засмеялись и принялись бурно хлопать. Даже миссис Раджави выглядела довольной, а Аарон тяжело дышал. Его лицо побледнело, а на щеках вспыхнули пятна нездорового румянца. Он совсем не походил на человека, который только что показал невинный фокус. Скорее на мальчика, по чьей вине мать его подруги едва не съели. Колл повернулся к Тамаре. «Как это понимать?» Ее глаза сияли. «В каком смысле? У него отлично получилось». «Его могли убить», — зашипел Колл, едва удержавшись от того, чтобы не добавить, что ее мать тоже могла погибнуть. Аарон уже успел подняться и теперь пробирался к ним сквозь толпу. Получалось не очень, так как все желали подойти к нему, прикоснуться, поздравить или похлопать по спине. Тамара хмыкнула. «Это был просто фокус для вечеринки, Колл. Остальные маги были настороже, если бы что-нибудь пошло не так, они бы вмешались». Колл ощутил в горле неприятный медный привкус злости. Ему, как и Тамаре, было отлично известно, что маги не всемогущи, и они не всегда вмешивались, когда было нужно. Никто не остановил Константина Меддена, когда он так сильно погрузился в магию хаоса, что убил своего брата и едва не уничтожил магистериум. Случившееся оставило на нем самом жуткие шрамы, из-за чего с тех пор он никогда не снимал с лица серебряную маску. Должно быть, ему было ненавистно собственное лицо. Кол невольно поднял руку и коснулся неповрежденной кожи своей щеки. В этот момент до них наконец добрался Аарон, пунцовый и с диким взглядом. «Давайте отойдем и посидим где-нибудь спокойно», — предложил он, понизив голос настолько, чтобы никто другой его не услышал. «Мне нужно перевести дух». «Конечно». Кол встал чуть впереди Аарона и наклонился к Хэвоку. «Проведи меня к фонтану», — шепнул он волку, и Хэвок потянул его за собой. Толпа поспешно расступилась, давая Хэвоку и идущим за ним Колу, Тамаре и Аарону пройти. Кол поймал сочувственный взгляд Алекса, а вот Кимия уже переключила внимание на выступление следующего мага. За их спинами в воздух взметнулись разноцветные искры. Друзья завернули за дерево, подстриженное в виде щита, и вышли к фонтану, круглому из желтого камня и выглядящему по-настоящему старым, из-за чего Кол подумал, что его, скорее всего, привезли сюда из какого-то другого места. Аарон сел на бортик и взлохматил пальцами светлые кудри. «Ненавижу эту стрижку», — пожаловался он. «Тебе идет», — отозвался Кол. «На самом деле ты так не думаешь», — проворчал Аарон. «Ну да», — не стал спорить Кол и, поддерживающий, как ему хотелось надеяться, улыбнулся. Аарон выглядел встревоженным. «Может, с улыбкой он все-таки напортачил?» «Ты в порядке?» Аарон сделал глубокий вдох. «Я просто...» «Вы слышали?» — донесся до них сквозь листву взрослый голос, густой бас, показавшийся Колу знакомым. «Кто-то проник в коллегиум на прошлой неделе. Пытались украсть алкахест». Кол и Аарон посмотрели сначала друг на друга, затем на Тамару, которая стояла очень-очень тихо. Девочка поднесла к губам палец, призывая друзей помолчать. «Кто-то?» — ответил ему высокий женский голос. «Последователи врага, кто же еще это мог быть? Он собирается вновь развязать войну». «Никакой сломанный алкахист не спасет его, когда наш творец завершит обучение», — продолжил Бас. «Но если он сумеет его починить, трагедия Верити Торрес может повториться», — возразил ему третий голос, мужской и звенящий от беспокойства. «Наш творец юн, какой была и она. Нам нужно время. В алкахисте заключена слишком большая сила, чтобы мы позволили так легко его у нас украсть». «Его перевезут в более безопасное место», — вновь заговорил женский голос. «Если уж на то пошло, было несусветной глупостью выставлять его на обозрение. Пока мы не будем уверены, что он в полнейшей сохранности, безопасность нашего Творца должна стать нашей первостепенной задачей», — заметил Бас. Аарон так и замер на бортике. В ушах Колла гремело бульканье воды в фонтане. «Я полагал, Творец должен был обеспечить нашу безопасность», — сказал нервный голос. «Кто защитит нас, пока мы будем защищать его?» Кол резко встал, взбудораженный неожиданно пришедшей на ум мыслью, что эти маги сейчас скажут об Аароне что-то плохое. То-то, что еще хуже предположение о намерении врага убить его. Колу очень хотелось успокоить Аарона, заверив, что это не враг смерти пытался украсть алкахист, что бы это ни было, и что данный момент он планирует разве что поквитаться с Джаспером. Разумеется, он понятия не имел, чем сейчас был занят мастер Джозеф. То есть существовала вероятность, что за попыткой кражи все-таки могли стоять последователи врага смерти, а это не приносило особенного облегчения. В руках мастера Джозефа была большая власть. Не зря он сумел продержаться 13 лет без Константина Меддена, несмотря на все его заверения, что он нуждается в Колле. «Идем», — громко сказала Тамара, схватив Аарона за руку и заставив его подняться. Видимо, ей пришло в голову то же, что и Коллу. «Я умираю с голода. Пойдемте что-нибудь поедим?» «Как скажешь», — отозвался Аарон, хотя Кол видел, возвращаться ему не хотелось. Тем не менее, он пошел за Колом и Тамарой к фуршетному столу и молча наблюдал за тем, как Кол накладывал на три тарелки горы из креветок, гребешков, сосисок и сыра. К Аарону то и дело подходил кто-нибудь из гостей, чтобы выразить восхищение его контролем над элементалями хаоса, поболтать с ним или поведать подробности своего участия в прошлой войне. Аарон держался вежливо и кивал даже на самые глупейшие анекдоты. Кол протянул Тамаре сырную тарелку, по большей части потому, что был уверен, что вселенское зло не сподобится предлагать кому бы то ни было сырные тарелки. Вселенскому злу все равно, голодны ли его друзья. Тамара, поведя плечами, взяла тарелку и съела курагу. «Скучище смертное!» — прошептала она. «Не понимаю, как Аарон еще не умер от скуки?» «Нам пора что-то предпринять», — сказал Кол, подбросив креветку в кляре в воздух и поймав ее ртом. «Такие, как Аарон, долго не показывают вида, а потом вдруг раз — взрываются и отправляют кого-нибудь надоедливого старикана в пустоту». «Это неправда», — закатила глаза Тамара. «Может, ты бы так и сделал, но не Аарон». «Да неужели?» — вскинул брови Кол. «Присмотрись внимательно к его лицу и попробуй сказать это еще раз». В течение долгого времени Тамара изучала Аарона. Того поймал в сети своей неуемной болтовни худой пожилой маг в розовом костюме. Глаза Аарона нехорошо блестели. «Ладно, я знаю, куда мы можем пойти». Она опустила на стол тарелку, которую с таким усердием готовил для нее Кол, и дернула Аарона за рукав. Тот удивленно обернулся к ней. Тамара, не обращая внимания на незамолкавшего мага, решительно потащила друга в сторону дома. Аарону оставалось лишь беспомощно пожать плечами на прощание своему собеседнику. Кол оставил свою наполовину опустошенную тарелку на каменных перилах и поспешил за ними. Тамара одарила его ослепительной и немного безумной улыбкой, когда они затащили Аарона в дом. Хэвок трусил следом. «Куда мы идем?» — поинтересовался Аарон. «Сюда», — Тамара вела их по дому, пока они не оказались в библиотеке, полной стеллажей с книгами в дорогих переплетах. Витражные стекла в окнах бросали вокруг разноцветные блики, а пол устилали бордовые ковры. Тамара прошла через всю комнату к массивному камину. По обе стороны от него стояли высеченные из разноцветного агата вазы. На каждой было вырезано по слову. Тамара повернула первую так, что им стало видно слово «прима». Затем повторила то же самое со второй, на которой было написано «материя». «Прима материя», как было известно Коллу, являлась алхимическим термином, обозначающим первое вещество, субстанцию, из которой появилось все остальное – земля, воздух, огонь, вода, металл и души. Все, кроме хаоса. Раздался громкий щелчок, и часть стены провернулась, открыв проход в хорошо освещенный проход. «Ого!» — вырвалось у Колла. Он не знал, куда Тамара собиралась их отвезти. Может, в свою комнату или в укромный уголок в особняке. Но потайной двери он точно не ожидал. «И когда ты собиралась мне об этом рассказать?» Аарон повернулся к Тамаре. «Я живу здесь уже месяц». Тамаре, похоже, было приятно держать этот проход в тайне от него. «Я вообще не должна была его ни перед кем открывать». «Тебе повезло, творец!» Аарон показал ей язык. Тамара засмеялась и, нырнув в проход, сняла со стены факел. Он горел золотисто-зеленым пламенем и слегка отдавал серой. Девочка пошла по коридору, но остановилась, обнаружив, что друзья за ней не идут. Она щелкнула пальцами и нетерпеливо тряхнула косами. «Пошли!» — позвала она. «Шевелитесь, тормоза!» Мальчики переглянулись, пожали плечами и вошли в потайной коридор следом за подругой. Хэвок, тяжело дыша, следовал за ними по пятам. Кол сообразил, почему проходы были такими узкими. Они протянулись по всему особняку, точно вены вдоль костей, так что из них можно было тайно заглянуть во все общие комнаты. Через одинаковые интервалы в стенах были маленькие заслонки, за которыми скрывались витиеватые железные решетки, имитирующие систему вентиляции. Кол отодвинул одну заслонку и увидел кухню, на которой повара разливали в кувшины свежие порции лимонада из розовой воды и раскладывали крошечные квадратики филе тунца на листья салата на больших стеклянных блюдах. Другая заслонка открыла ему Алекса и сестру Тамары, сидящих рядышком на диванчике, по обе стороны которого стояли латунные изваяния борзых. В этот самый момент Алекс наклонился и поцеловал Кимию. «Что ты делаешь?» — шепотом спросила Тамара. «Ничего», — Кол поспешно закрыл заслонку. Довольно долго он удерживался от искушения, но любопытство возобладало, стоило ему услышать голоса родителей Тамары. Остановившись, он разобрал, что они обсуждают гостей. Кол понимал, ему следовало пойти дальше, но желание подслушать оказалось непреодолимым. Аарон тоже остановился и обернулся на Колла. Тот жестом позвал их, и все трое столпились у заслонки. Аарон очень ловко, не произведя ни звука, открыл ее, и они заглянули за решетку. «Думаю, нам не следует», — начала Тамара, но, похоже, любопытство перевесило воспитание. Кол задумался, как часто она проделывала подобное в одиночку и сколько секретов узнала таким образом. Мать и отец Тамары стояли в кабинете. Их разделял столик из красного дерева с шахматной доской, вот только Кол не увидел на ней ни коней, ни ладей, ни пешек. Вместо них были какие-то незнакомые ему фигуры. «Анастасия, разумеется», — закончил фразу мистер Раджави. Трое друзей оказались на середине разговора. Миссис Раджави кивнула. «Разумеется», — она взяла с серебряного подноса пустой стакан и налила в него какой-то светлой жидкости. «Жаль, что у нас нет достойного повода, чтобы не приглашать на подобные оказии де Винтеров. Это семейство думает, что если они будут продолжать делать вид, будто их магическое предприятие все еще процветает, может, никто и не заметит, как сильно обветшали их наряды и речь. Слава богу, Тамаре разонравился их сын, стоило начаться школе», — мистер Раджави хмыкнул. «У де Винтеров все еще хватает друзей в ассамблее, будет неблагоразумно разорвать с ними отношения окончательно». Аарон был разочарован, услышав перемывание чужих косточек, но Кол пребывал в восторге. Родители Тамары, решил он, были классными. Любой, кто не хотел пускать Джаспера на приемы, получил бы его полнейшее одобрение. Мисс Раджави недовольно скривилась. «Они откровенно пытаются свести своего младшего сына с Творцом. Вероятно, надеются, что если они станут друзьями, часть его славы перейдет на него, а там и на его семью». «Со слов Тамары, Джасперу не удалось сблизиться с Аароном», — сухо ответил мистер Раджави. «Не думаю, что тебе следует об этом беспокоиться, дорогая. Это Тамара в одной группе учеников с Аароном, а не Джаспер». «И с Коломом Хантом, разумеется», — мама Тамара отпила из стакана. «Что ты о нем думаешь?» «Он похож на своего отца», — мистер Раджави нахмурился. «Аластер Хант достоин сожаления. Он подавал большие надежды, как маг Металла, когда еще учился у мастера Руфуса. Кол замер. Аарон и Тамара оба с тревогой смотрели на него. Мистер Раджави тем временем продолжал. Говорят, гибель жены во время холодной резни свела его с ума, что он забросил магию и просто прожигает жизнь. В то же время это не причина, чтобы не принимать его сына. Мастер Руфус должен был увидеть в нем что-то особенное, раз он выбрал его себе в ученики. Кол ощутил пальцы Тамары на своей руке. Девочка потянула его прочь от заслонки, а Аарон аккуратно закрыл ее, и они пошли дальше по проходу. Кол, желая успокоиться, не отпускал загривок Хэвека. В животе вдруг стало пусто, и он обрадовался, когда они остановились перед узкой дверцей. Та беззвучно открылась, и они оказались еще в одном кабинете. В золотисто-зеленом свете факела стали видны комфортабельные кресла в центре комнаты, кофейный столик и письменный стол. Вдоль одной стены тянулись полки с книгами, но совсем не такие, как те аккуратные с красивыми переплетами тома, которые Кол видел в библиотеке. Здешние выглядели старыми, пыльными и весьма потрепанными. У нескольких развалились корешки. Кроме книг на полках были еще и свитки, перевязанные цветными нитями. «Что это за место?» — спросил Кол, пока Хэвок запрыгнул в одно из кресел, пару раз покрутился и улегся, явно намереваясь немного вздремнуть. «Для тайных встреч», — ответила Тамара, сверкая глазами. «Родители думают, что я не знаю об этой комнате, но я знаю. Здесь есть книги по опасным магическим практикам и разные списки и летописи прошлых лет. Когда-то магам позволялось зарабатывать деньги с помощью магии, это была целая индустрия. Но затем был принят закон о предпринимательстве. Он запретил вести в обычном мире бизнес, основанный на магии. Кое-кому это стоило всего состояния». «Может, — подумалось Колу, — именно это и произошло с семьей Джаспера. Он задумался, занимались ли ханты в прошлом чем-то подобным, или, к примеру, семья его матери. До него вдруг дошло, что он почти ничего не знает о своих предках». «А как тогда маги зарабатывают?» — спросил Аарон, оглядываясь по сторонам. Он явно думал об обширных владениях и роскошном особняке, в котором проходил сегодняшний прием. «Они могут работать на ассамблею или зарабатывать, как все обычные люди», — ответила Тамара. «Но ты также можешь вкладывать деньги, оставшиеся с прошлых времен». Колу стало интересно, на что жил Константин Медден, но он почти сразу сообразил, что едва ли тот соблюдал закон о предпринимательстве, раз пошел войной на остальных магов. Эта мысль потянула за собой воспоминания, почему он вообще оказался в доме Тамары. «Не знаешь, кто-нибудь из гостей потом собирается сразу в магистериум?» — спросил Кол. «Никто не согласится меня подбросить?» «Подбросить? До магистериума? Но там сейчас никого нет», — удивился Аарон. «Кто-то же должен быть», — возразил Кол. «А мне нужно где-то остановиться, я не могу вернуться домой». «Не неси чушь», — отрезала Тамара. «Ты можешь пожить здесь, пока не начнется школа. Будем плавать в бассейне и практиковаться в магии. Я уже договорилась с родителями. Устроим тебя в свободной комнате. Никаких проблем». Кол погладил голову Хэвока, но волк даже глаз не открыл. «Думаешь, твои родители не будут против?» «В конце концов, они все трое слышали, как мать и отец Тамары говорили о нем». Тамара помотала головой. «Они будут счастливы, если ты останешься», — заверила она его таким тоном, что стало ясно, у них было несколько причин принять у себя дома Колла, и некоторые были далеко не невинные. Но главное, у него была крыша над головой, и потом ничего плохого они о нем не сказали, наоборот, считали, что мастер Руфус выбрал его неспроста. «Позвони Алластеру», — предложил Аарон, — «чтобы он не волновался. Даже если он не хотел пускать тебя назад в магистериум, он все равно должен знать, что ты в безопасности». «Да», — протянул Кол, вспоминая отца, лежащего без сознания на полу подвала, и гадая, как сильно было его желание отправиться за сыном и убить его. «Может, завтра, после того, как мы услышим новые гадости о Джаспере. И съедим всю еду на банкете, и поплаваем в бассейне. А еще мы можем немного попрактиковаться в магии», — добавил с улыбкой Аарон. «Мастер Руфус не знает, что его ждет. Мы пройдем через вторые врата раньше всех остальных». «Раньше Джаспера и ладно», — отозвался Кол. Тамара засмеялась. Хэвок, тихо посапывая, перевернулся на спину.